67. Царская канализация. В Риме что угодно может считаться историей, даже сточная канава. Особенно, если она одна из старейших в мире и до сих пор справляется со своей задачей. По другую сторону английского Палатинского моста, спиной к Понте-Ротта, у нижней набережной скрывается за деревьями большая арка. Внутри прячется еще одна, поменьше. Ее заметить уже сложнее. Бездомные оккупировали пространство, устроив внутри импровизированное жилище. Среди граффити, матрасов и прочего барахла все же проступает полукруглое отверстие из белого камня, которое относится к первому-второму векам до нашей эры. Это Клоака Максима, большая Клоака, царица римской канализации. Ее первую трубу построили более 2500 лет назад. Она связывала территорию форума с Тибром, куда сливались сточные воды. Римский форум, музей античных руин под открытым небом, в древности был сначала болотом, а потом кладбищем. Жизнь в низине трудно было назвать комфортной. Где влага, там и комары, а значит малярия. К тому же легко могли напасть хищные звери и воинствующие соседи. Поэтому большинство древних народов селилось на холмах. Уверена, вы слышали выражение «Рим стоит на семи холмах». С ним не поспоришь, разве что холмов в городе не семь, а больше. Но те античные, которые окружали большую заболоченную долину, служили безопасным местом для первых деревень. Палатин, Капитолий, Авентин, Целий, Эсквилин, Квиринал и Виминал до сих пор проступают в рельефе центра города, хотя и обросли постройками разных эпох. Уже в древности возникла необходимость быстрого сообщения между населенными пунктами. Между холмами нейтральная территория служила погребальной землей. Согласно римским законам, умерших хоронили только за пределами поселений, по гигиеническим и ритуальным соображениям. Исключение делали лишь для детских могил. Именно они последними исчезли с поля, которое со временем станет центром парадного Рима. Мне нравится сравнивать форум с гостиной большого дома, где много комнат. Или со старой коммунальной квартирой. У каждого свой угол, но все встречаются в общем пространстве, будь то кухня или главный зал. Таким местом стала некогда пустая земля между холмами. На форуме протекала вся дневная жизнь города, а вечером римляне удалялись в свои спальни, богатые во дворцы на вершинах холмов, а жители победнее — в жилье на склонах. Но вернемся на несколько веков назад. Сначала надо было избавиться от болота и малярийных комаров. Когда Римом начали править этрусские цари в VII веке до нашей эры, Тарквиний Приск занялся благоустройством растущего города. Одним из первых его проектов стала гениальная дренажная система, которая собирала сточные воды с холмов и направляла в реку. Этруски были опытными инженерами, и тут их знания пригодились очень вовремя. Осушив землю, Тарквиний Приск заложил первое покрытие римского форума, главной площади города и административного центра будущей империи. Ручеек канализации продолжает незаметно течь под его руинами, хотя от величественных храмов и базилик остались одни фундаменты и колонны. Клоака стартовала в античном жилом районе Субура, нынешнем Монте, о нем следующая глава, пересекала форум, сворачивала к бычьему рынку у берегов Тибра и, наконец, впадала в реку. Первая римская канализация была открытой канавой, вырытой в земле. Позднее ее закрыли каменными сводами, как крышкой, чтобы не мешать застройке центра города. Тем не менее, чтобы предотвратить обрушение, римляне избегали возводить масштабные здания прямо над Клоакой. Ее извилистый канал петлял между крупными постройками, а новые ответвления следовали под менее загруженными улицами. Канализацию берегли и ремонтировали на протяжении разных эпох. Спустя почти 3000 лет она все еще работает. В XIX веке древние каналы включили в современную систему городской очистки. Исторические источники рассказывают об основательной прочистке трубы во времена императора Августа в I веке до нашей эры. Археологические исследования подтверждают изменения, которые происходили в Клоаке благодаря наличию большого разнообразия материалов и строительных техник. Канал был даже частично облицован травертином. Настоящая роскошь для канализации. Высота в самом начале пути составляла 2,7 метра, ширина — 2,12, постепенно увеличиваясь. В конце прохода он уже выше на полметра и шире в два раза. В некоторых отрезках, как утверждали историки, могли бы разъехаться две повозки. Под территорией форума проход разветвлялся и шел двумя параллельными коридорами, чтобы компенсировать меньшую высоту потолка. Как следует из названия, Клоака Максима была основной канализацией города, но не единственной. Помимо нее под землей функционировала разветвленная система каналов, собиравших воду с улиц. В столице и римских провинциях мостовые имели горбатую форму, чтобы помогать стоку по краям. Без такой развитой канализации невозможно было бы организовать работу многочисленных термальных комплексов города, вмещавших одновременно сотни, а иногда и тысячи посетителей. В начале главы я упоминала старое здание Сената. Помните историю убийства Цезаря? Там, помимо кошек, был древнеримский общественный туалет. В древности таких уборных насчитывалось не менее 140, в каждом по несколько десятков посадочных мест. И это не считая частных туалетов в богатых домах. Проточный канал под скамьей вымывал все нечистоты в общую городскую канализацию. Несмотря на зловонное предназначение, римляне берегли Клоаку как огромную ценность. Даже священное место зарождения Рима оказалось среди заболоченных берегов Тибра. Жители быстро сообразили, что стройка канализации – приоритет для здоровья города, предотвращения эпидемий и благополучия торговых сделок. Поэтому у Большой Клоаки была даже собственная богиня-покровительница – Венера Клоачина или Клоакина. Вероятно, римляне позаимствовали ее у этрусков, как и строительные навыки. В имени Клоакина – архаичный корень. В латыни «клуа» означает «очищаю». Святилище богини располагалось на форуме рядом с базиликой Эмилия, где был один из входов в подземный канал. Изначально на алтаре было две статуи – Венеры и Клоачины. Они раскрывали обе стороны богини – матери-покровительницы Венеры и очистительницы Клоачины, заботящейся о римлянах. Со временем они слились в единый образ. Что касается Клоаки, то в нее сохранилось несколько входов. Железная дверь на форуме у базилики Джулии считается самым удобным парадным входом. Второй – у бывшего бычьего рынка, рядом с аркой бога Януса, где сохранились старинные кирпичные своды. Если спуститься в канал Клоаки в этом месте, вода окажется прозрачной и чистой из-за слияния с потоком водопровода Аква Аргентина с холма Целий. Начальный отрезок прохода находится в районе Монти, у форума Траяна. Полностью канализационный путь обследовали лишь на рубеже XIX и XX веков. За более чем 2000 лет работа Клоаки не прекращалась благодаря разветвлению каналов, протоку дождевой воды и наводнениям. Хоть что-то хорошее они принесли городу. Несмотря на то, что почти весь проход открыт, есть и плохая новость. Попасть на романтичную прогулку в зловонную Клоаку непросто. Ее исследованием все еще занимаются спелеологи из римских организаций. Через них можно получить специальный доступ в отдельные участки трубы. И хотя пройтись по античному канализационному каналу может кому-то показаться не самой заманчивой идеей, трудно не восхититься инженерными способностями древних римлян. На этом примеры их мастерства не заканчиваются. Многочисленные мраморные люки, служившие крышками в Большой Клоаке и других трубах – настоящие произведения искусства. Но об этом в следующей главе.